Десятое. Рассмотрение дела в присутствии представителей средств массовой информации. Суть. Присутствие средств массовой информации свидетельствует об особом внимании общественности к процессу, повышая этим уровень ответственности судей за рассмотрение и разрешение дела. Применение. Этот тактический прием является разновидностью предыдущего. Представители средств массовой информации – это тоже зрители. Однако, в силу своей профессии, они будут освещать то, что увидели и услышали, в средствах массовой информации. Привлечение средств массовой информации – чрезвычайно сложный по своему исполнению прием. Необходимо, чтобы сам процесс был интересен для общества или имел важное общественно-политическое значение. В самом простом исполнении достаточно привлечь хотя бы одного журналиста, но так, чтобы судья понял, что это представитель прессы. Привлечение средств массовой информации обоюдно имеет влияние на стороны и свидетелей. Они эмоционально возбуждаются, знают, что их выступления фиксируются и, возможно, будут обнародованы. Поэтому они стараются представить себя в наилучшем свете, уклоняются от пояснений и показаний, которые компрометируют их в глазах окружающих. Этим может воспользоваться допрашивающая сторона. 11. Формирование общественного мнения. Суть. Придать делу резонансный характер. Применение. Чем больше лиц интересуются делом, тем ответственнее к нему относится суд, а значит, тем объективнее будет его решение, поскольку оно будет оцениваться не только лицами, принимавшими участие в деле, но и общественностью. Мало найдется людей, которые сознательно готовы пойти против течения. Если решение не оправдает ожиданий общества, то судья окажется в центре общественного внимания. Общественное мнение осудит его действия, и это психологически влияет на судью. Для судьи остается лишь один выход – действовать четко по закону. Ни одного субъективизма в таком деле судья не допустит, не даст ни одного повода, чтобы о нем говорили плохо. Формирование благоприятного общественного мнения – это задача, которая требует объединения усилий многих людей, специальных знаний и исполнительных средств. Поэтому этот тактический прием может использоваться в первую очередь в делах, которые имеют политический подтекст, совместно с привлечением средств массовой информации. Этот прием может иметь позитивные последствия, независимо от решения, принятого по делу. Если суд принял решение, которое соответствует общественному мнению, то есть основания утверждать, что справедливость восстановлена. В случае, если дело будет проиграно, этот тактический прием позволит, так сказать, сохранить лицо. В глазах общественности проигравший будет выглядеть жертвой тоталитарного режима, административного ресурса, системы. Большинство людей всегда жалеет слабого. В свою очередь, победитель станет выглядеть врагом общества. Это является достаточным социальным обоснованием для снижения имиджа конкурента и повышения собственного рейтинга за его счет. Кроме того, тот, кого поддерживает общественное мнение, выигрывает в любом случае.